следующее утро Дубна разбудил Марка еще до рассвета. От света маленькой лампы у кровати юноша заморгал. — На рассвете ты докладываешь старшему Центриону вместе с остальными офицерами. Вот рапорт для тебя. Дубн следил, как Марк при слабом свете лампы умывается холодной водой из таза, потом соскребает щетину острым ножом. — Тебе не нужно сражаться с Антенохом. Я поговорю с ним, объясню, что это неразумно. Он быстро все поймет. Движение ножа остановилось. Марк смотрел на друга, вскинув бровь. — И ни один из них не станет уважать меня, увидев, как я прячу за твои силы. И что тогда? — Я должен сразиться с ним и выиграть, если рассчитываю командовать Центурией. Все остальные центурионы, поднимаясь в званиях, получая свою долю ударов, возвращали их с лихвой. Франтини вчера ясно объяснил мне это. Я собираюсь доказать, что способен контролировать людей своими силами, а не посредством тебя, но все равно спасибо. Дубан пожал плечами и сунул Марку табличку. — Твой выбор. — А теперь одевайся. Туника, доспехи, оружие. Иди в принципию, делай доклад. Я разбужу центурию. Снаружи дул холодный утренний ветер и моросил дождь. Крутящие с полотнища влаги остудили разгоряченное бритьем лицо. Здание штаб-квартиры было тихим, только пара солдат стояла на часах у входа под привычными барельефами Марса и Виктории. Внутри, в дальнем конце базилики, еще одна пара несла вечное дежурство у знаменного святилища, святая святых когорты. За их мечами лежали не только боевые знамена когорты, ее душа, но и денежное довольствие подразделений, а также сундуки с извлечениями солдат и похоронной казной. Марк двинулся на звук голосов и обнаружил рядом с кабинетом префекта группу офицеров в форме. Бородатые мужчины бросали на него наполовину безразличные, наполовину враждебные взгляды, а потом демонстративно отворачивались и игнорируя его присутствие. Возможно, дело было в поношенной тунике Марка и плохом состоянии кольчуги. Руфи, явно уверенный среди тех людей, которых он считал равными, отделился от группы и направился в сторону Марка. — Доброе утро, парень. Рапорт готов? — Марк показал ему табличку. — Хорошо. Говори разборчиво и громко, не отвлекаясь на эту толпу. — Ты же не ждешь, тебя примут в одночасье. — Слышал, ты собираешься сегодня утром продемонстрировать пару своих штучек? Марк угрюмо кивнул, заставив ветерана невольно улыбнуться. — Не беспокойся. Тебе достаточно представить, что он синий нос и с тремя футами железа. Я уверен, что у тебя все получится. Только запомни, делай все просто. Заметь, без выкрутасов. Приложи его по ребрам своим игрушечным мечом и покрепче, чтобы внушить этому тупому бритту талику уважения. Он ободряюще улыбнулся и повернул назад к группе центурионов, кивая на какие-то замечания, неслышные Марку. Один из мужчин, чьи волосы казались равно жесткими с бородой, одарил юношу скупой улыбкой и, похоже, собирал что-то сказать, но тут из своего кабинета вышел секст Франтини. Призвал собравшихся к вниманию. — Господа, рапорты подразделений. Первая центурия. Один из офицеров, сверяясь своей табличкой, торжественно провозгласил. — Старший центурион. Первая центурия рапортует. 77 копий, 3 человека в ежегодном отпуске, 9 человек отправлены в завал, 2 больных, 63 человека готовы к исполнению своих обязанностей. Вторая центурия. Старший центурион. Вторая центурия рапортует. 79 копий. 5 человек в ежегодном отпуске, 1 болен. 73 человека готовы к исполнению своих обязанностей. За исключением 6-й центурии, 50 человек, из которой сопровождали груз оружия из главных складов в шумной лощине на северной дороге, в 15 милях к востоку все доклады походили друг на друга. Когда пришло время, Марк сумел выдавить свой рапорт, привлекая новые враждебные взгляды других офицеров, и теперь с горящими щеками ждал, когда сбор закончится, он сможет уйти. После завершения докладов центурионы остались на месте, чтобы поболтать оставшиеся до построения несколько минут. Марк непрекаянно помялся в стороне, будто пресловутый запасной гость на свадьбе, потом тихо пошел прочь. Чего бы Марк не ожидал, дружеский прием, похоже, не включен в повестку дня. А Руфи явно решил, что юноша должен сам, без посторонней помощи, занять свое место среди офицеров. — Центурион Корф! Марк остановился, признав гулкий голос старшего центуриона, развернулся и встал по стойке смирно. Старший центурион. Франтини подошел к нему вплотную и, не обращая внимания на удивленные взгляды других офицеров, встал практически нос к носу и заговорил тихим, но резким тоном. — Я слышал, ты пригласил рядового пытать счастье этим утром. Марк сглотнул, больше опасаясь офицера, нежели предстоящих событий. — Да, господин. Смутьян по имени Антенох, он получит возможность испытать, на что годен его новый офицер. Франтини невозмутимо посмотрел на него, оценивая самообладание нового центуриона. — Как и все мы. — Конечно, это неизбежно, раз уж нет другого способа измерить тебя по нашим меркам. Я так не ожидал, что все произойдет так быстро. Он отвернулся. Марк стоял, не понимая, должен ли он ждать или может идти. Франтини, чуть кивнув, снова повернулся к нему. — По крайней мере, у тебя хватило мозгов подбить его на это. — Один маленький совет, центурион. — Да, господин. — Выиграй. Полчаса спустя центурии и когорты маршировали в рассветных лучах по маленькому тесному городку, прижавшемуся к окраинам форта. Солдаты, одетые в туники, штаны и башмаки, несли щиты и деревянные тренировочные мечи, приготовленные для утренних учений. Из нескольких окон выглядывали любопытные дети, стараясь разглядеть среди марширующих солдат тех мужчин, на которых им бывало указывали матери. Все еще моросил дождь, порывы ветра кружили холодную водяную взвесь. Руфий шел рядом с своей центурией и с тщательно просчитанным равнодушием беседовал с знаменосцем. — Я слышал, этим утром на построении будут улаживать одно дельце. Мускулистый знаменосец коротко кивнул, продолжая смотреть строго перед собой. — Вы тоже слышали, центурион. Похоже, другой, новый офицер решил позволить одному из своих людей попробовать себя со щитом-мечом. Руфью кратко покосился на знаменосца. — Правда? И кто же этот солдат, который так хочет испытать моего служивца? Короткий смешок подсказал Руфию, на чьей стороне его собеседник. — Испытать! Антенох в минуту сломает мальчишке ребра и отправит его назад к мамочке. Этот парень безумец, настоящий лунатик, причем не только в полнолуние. Твоему юному другу стоило получше знать, во что он лезет. Руфи поднял бровь. — Мой юный друг, я всего лишь прибыл сюда одновременно с ним. Если он не может сам о себе позаботиться... Заминаясь, одобрительно кивнул. И Руфи принялся развивать маневр. — А еще я слышал, что ты принимаешь ставки, ведешь дела по-честному. Знаменосец настороженно посмотрел на него, впервые оторвав взгляд от дороги. — Нет, парень, я не собираюсь вмешиваться в твои дела. — Вовсе нет, просто интересно, какие ставки ты предлагаешь на это утро? Знаменосец нахмурился, едва не споткнулся об булыжник. — Ставки? Ты собираешься сделать ставку? В ответ Руфи ухмыльнулся. — Думаю, знаменосец, ты скоро увидишь, что я немного побогаче среднего офицера. Ладно, давай о ставках. — Если только не хочешь обнаружить, что твои возможности стричь товарищей немного урезаны. Знаменосец прищурился. — Я предлагаю 5-4 на психа, 5-1 на центуриона. — И как ставят? — Все на Антеноха, что неудивительно, и не монетка на мальчишку. Руфи кивнул. — Ничуть не удивительно. Думаю, мне следует из солидарности поставить немного на служивца. Ну, скажем, симпатичный 25 динариев на офицера. Знаменосец выпучил глаза, но Руфи спокойно встретил его взгляд. И прежде чем ты ляпни что-нибудь эткое, о чем мы можем пожалеть, вот условие. Ты не болтаешь о моей ставке, чтобы не испортить мою репутацию. А я тоже не болтаю о ней, чтобы не испортить твои шансы. Ты получишь хорошую прибыль. Бизнес остается целехник, а я зарабатываю немного денег. Возможно, тебе стоит подправить ставки на центуриона. На случай, если он обращается с мечом чуть лучше, чем ты думаешь. И улыбайся, парень. Если я прав, то мне сегодня придется платить. Только мне. Девятая центурия Марка шла в хвосте колонны под присмотром старшего центуриона. Он этим утром маршировал рядом с Дубном. Марк внутренне содрогался от проклятий, которыми Брит сыпал всю дорогу с холма. Оптион, разъяренный низким уровнем дисциплины на марше, выволок одного нарушителя и заставил идти рядом с собой, награждая ударом каждый неверный шаг неумехи. Когорта добралась до плаца, который лежал в долине между круч, поднимающихся к крепости. и рассыпалась на отдельные отряды. Центурионы и старшие солдаты выстраивали солдат для смотра. Марк, выйдя перед своей центурией, в решающий момент внезапно успокоился. Юноша обернулся и обнаружил Дубна, нависающий над центурией своего привычного места в заднем ряду. Длинный, украшенный медью жезл Оптиона смутно поблескивал в слабом утреннем свете, его невозмутимость придала Марку сил. Над рядами солдат принеслась команда приступить к традиционной разминке, которая готовила людей к утренней тренировке. Марк, с облегчением принявший временную передышку, внимательно наблюдал за другими центурионами, копируя каждый поворот и растяжку, получая удовольствие от физических упражнений. Однако у его новых подчиненных не было такого воодушевления. Спустя 15 минут по рядам прозвучал приказ переходить к тренировке. Марк собрался и, пройдя вперед, встал в нескольких шагах от первой шеренги. Враждебные подозрительные взгляды своих людей он принимал с видимым безразличием. «Доброе утро. Обычно будем начинать тренировку с чередования по палаткам меча, копья и щита. Но сегодня, поскольку большинство из вас меня не знает, мы начнем с демонстрации уровня фехтования, которого я намерен ожидать от каждого из вас. Есть доброволец, чтобы помочь мне с показом?» Антенох растолкал первую шеренгу. Его длинные заплетенные косички спутались от мороси. Он встал перед Марком, непримиримо стиснув челюсти. «Я вызываюсь добровольцем». Марк, не обращая внимания на насмешку в голосе мужчины, снял с бедра свой деревянный тренировочный меч, распорядился принести второй и взвесил оба в руках, будто пытаясь сравнить их. Под свежим ветром губы юноши внезапно похолодели, а пальцы чуть онемели, так же, как в тот день на дороге в Тисовую рощу. И в то мгновение, когда мечи привычно легли, готовясь подняться в давным-давно заученную боевую стойку, их рукояти в ладонях внезапно стали самой естественной вещью в мире. Марк чувствовал едва ли не блаженство, вернувшись к простым умениям, которые вколачивали в него в течение тысяч солнечных дней его детства. Минута ясности среди всех свалившихся на него сложностей. «Я могу это сделать», — внезапно подумал он. Искра веры зажгла в груди холодный огонь, нечто глубже гнева, спокойнее ярости. На место сомнений и растерянности пришла холодная, рассудочная, расчетливая цель. Все вокруг замедлилось, пока мозг приноравливался к неожиданной уверенности. «Я могу это сделать», — с удивлением сказал он себе. «Я вырос, сражаясь». Антонок взял свое оружие и щит и описал мечом размытую дугу, явно рассчитывая произвести впечатление на солдат. Он выполнил короткую растяжку, поднялся и попрыгал. Посмотрев направо, Марк обнаружил, что половина соседней центурии следит за ними с плохо скрываемым возбуждением. Антонох отдал ему издевательский салют гладиаторов и взял на изготовку меч и щит. — Готов. Тебе, центурион, стоило подыскать щит, а то все закончится еще быстрее, чем мы думаем. Марк неосознанно выровнял кончики тренировочных клинков и встал потверже на расстоянии удара мечом, не далее фут от щита Бритта. Наблюдавшие солдаты зашевелились, получив первый намек, что они ошиблись в своих ожиданиях. Придам, будто ветер в высокой траве пробежала рябь перешептываний. Марк, как его учили, сосредоточился не на оружии, а на глазах Антоноха, ожидая первых признаков атаки. — Я останусь с мечами, если не возражаешь. Вижу, мы не пользуемся защитным снаряжением для тренировочных поединков. Антонох кисло улыбнулся из-за щита, полуобернувшись, чтобы поделиться своей ухмылкой с молчаливыми рядами солдат. — Нет, господин, здесь не Рим, это настоящее боевое подразделение. Марк равнодушно пожал плечами. — Я не о себе. Просто не хочу слишком поранить тебя. Береги грудь. — Чего? Разъяренный Брит бросился в атаку сильно, рубанув сверху по подставленному Марком левому мечу. Край защитного клинка надкололся от удара. Марк дал мечу уйти вниз, гася силу удара, шагнул назад, смягчая столкновение, побуждая Антоноха снова атаковать мечом, а не ударить щитом. Снова меч Бритта ударил по вскинутому клинку, и снова Марк отступил назад, чуть сильнее опустив свой меч. Антонох вновь занес оружие, чувствуя, что, как под его ударами ослабела защита римлянина. Когда меч Бритта взлетел в верхнюю точку дуги, Марк чуть отодвинул назад опорную ногу и развернул ступню, чтобы обеспечить наилучшую точку опоры на утоптанном плацу. Правый меч незаметно пошел чуть назад, принимая положение для атаки. Антенох рубанул еще раз со всех сил, рассчитывая снести левую руку Марка вниз и сокрушить его защиту. Римлянин, утвердив на земле опорную ногу, встретил опускающийся меч неожиданно жестким блоком. В то же мгновение он наискось ударил вторым мечом, отбросив в сторону щит Антоноха, о котором тот почти позабыл. Секундной щели в защите противника хватило Марку для нового удара. Правый меч безжалостно ударил по запястью Бритта. Антонох выронил оружие из онемевшей кисти, и в эту минуту левый меч юноши врезался в ребра Бритта. Антонох схватил за ушибленный бок, а Марк отступил назад, подняв оба меча. Пару секунд смотрел, как Брит пытается одновременно баюкать руку и потирать бок, а потом тихо произнес: «Я же говорил тебе защищать грудь». «Достаточно». Мужчина взглянул на него и поднял свое оружие. «Бой!» Марк, перехватив инициативу, сблизился с противником и принялся за дело со всем доступным ему мастерством и скоростью. Его клинки мелькали и кружились, размытые вихрем, и Бриту нечего было противопоставить этой атаке. Полдесятка быстрых ударов вывели противника из равновесия, потом Марк нанес мечами два размашистых удара в щит и, наконец, ударил в третий раз левым мечом, выбив щит из руки Антоноха. Брит был не в силах защищаться, и правый меч угодил ему по почкам. От сильной боли мужчина упал на колени. Марк отступил от корчащегося Антоноха и повернулся к своему отряду. Большинство солдат смотрели с отвисшей челюстью, явно не веря в то, что видит. Дубн наблюдал поверх голов, подняв одну бровь в беззвучном комментарии. Дальше по рядам Марк заметил Руфи. Тот стоял перед своей шестой, улыбаясь и сжав кулак. — Печально, господа, если это лучший из вас. Придется много тренироваться. Скорость и техника способны обезоружить сильнейшего и храбрейшего противника. Как вы могли заметить, использование щита в атаке не менее важно, чем использование меча. Вы будете обучаться этой технике боя, равно как и традиционному строю и навыкам. Вы станете лучшей центурией когорты в обращении с оружием, и я и Оптион будем всерьез озабочены. Он бросил на землю тренировочные мечи и потянулся подобрать свой жезл. «Мерзавец!» Марк молниеносно развернулся на крик и в долю секунды осознал, Антенох с искаженным яростью лицом мчится к нему с занесенным кинжалом. Юноша не двинулся с места. В последнее мгновение, когда кинжал был уже близок, Марк развернулся на левой ноге, уворачиваясь от удара. Одновременно он согнул левую руку и обхватил кулак правой, отклонившись, чтобы избежать кончика кинжала. Когда клинок прошел мимо его шеи, Марк быстро отступил и врезал локтем в лицо противника, остановив порыв Бритта, а потом сильно с размаху ударил его кулаком. От удара Антоноха развернуло, и он грохнулся на спину. Глаза мужчины остекленели. Краем глаза Марк заметил, что старший центурион покинул свое место в дальнем конце шеренги и, сломя голову, несется к ним. Его писарь бежит следом. Марк присел, придвинулся к ошеломленному Антоноху и зашептал ему на ухо. — Дурак, за нами следил старший центурион. — Быстро отвечай, ты хочешь жить? — Брит пытался сфокусировать взгляд, и на секунду Марк испугался, что сработал слишком хорошо и лишил Антоноха возможности спасти свою жизнь. — Все умирают. Ты можешь пересечь реку уже этим утром, а можешь прожить немного дольше. Решай, чего ты хочешь. Быстро. Река, имеется в виду мифологическая река Стикс, которая пересекает каждый умерший на своем пути в царство мертвых. Он вывернул кинжал из вялой руки Антеноха и встал навстречу приближающемуся старшему центуриону. Франтини был в ярости. Его глаза пылали гневом. «Я наблюдал с трибуны, центурион, и ясно видел, как этот человек пытался ударить вас кинжалом, когда вы были безоружны». Он указал на поверженного Антеноха, которому при виде явной угрозы вернула способность думать. — Господин, заткни свою пасть! — За это, мерзавец, я вывешу твою голову на шесте у главных ворот. За попытку ударить командира положена смерть, и я старший центурион. Позвольте. Франтини развернулся к Марку и подозрительно прищурился. — Центурион? — Господин, я попросил рядового Антеноха неожиданно напасть на меня, чтобы показать солдатам, каких навыков и темпа я буду требовать от них. И почему же он при этом во всю глотку орал «мерзавец»? Полагаю, от энтузиазма, господин. Да от энтузиазма. Похоже, центурион, он испытывал энтузиазм при мысли, что сейчас воткнет кинжал вам под ребра. Вдобавок, незаконное оружие, нестандартный образец, хотя не сомневаюсь, что кинжал ему одолжили вы. Вы защищаете этого солдата от обвинения в нападении? Солдаты поблизости напряглись в ожидании ответа. — Да, господин. Я считаю, что солдат Антенох важен для Центурии. Только сегодня утром он согласился стать моим порученцем и писарем, а заодно давать советы, как лучше вести дела Центурии. Не так ли, Антенох? Брит внезапно осознал, что он загнан в угол, и теперь есть только два выхода. Согласиться или умереть? И с открытым ртом смотрел на своего офицера. — Да, Центурион. Франтини невесело улыбнулся, не отрывая взгляда от Антеноха. — Хорошо. Очень хорошо. Буду с нетерпением ждать докладов о твоих успехах, рядовой Антенох. Надеюсь, ты выкажешь такие выдающиеся способности, что я забуду об этом эпизоде. А так я все же приберегу острый шест у ворот. Он повернулся, направляясь на свое место, и, проходя мимо Марка, тихо прошипел ему: «Не растеряй свою удачу, Центурион». Марк развернулся к своему отряду, расправил плечи и посмотрел вдоль ряда внезапно замерших лиц. «Хорошо, Антенох, возвращайся в строй. После тренировки мы обсудим твои новые обязанности. А сейчас давайте разберем то, что вы видели. Существует несколько основных техник ближнего боя, в которых вы сегодня попрактикуетесь». Муарбан ухмыльнулся долговязому солдату, стоящему рядом с кислым лицом. — Сынок, ты должен мне полтинник. Я, наверное, просто позабыл упомянуть, что наш новый центурион служил одним из телохранителей императора, прежде чем попросился сюда, своими глазами посмотреть на синий нос. Не бери в голову, ты все равно потратил бы эти деньги на шлюх, так что, в конце концов, они окажутся в том же кошельке. Правда, шлюхам придется покрепче потрудиться. После построения Дубн отволок Антеноха на квартиру Марка и сдолкал побежденного солдата в комнату. Марк ждал, сидя на стуле и держа на коленях обнаженный меч. Он кивнул Аптиону, и тот пихнул солдата на середину комнаты. Ставни были прикрыты для защиты от дождя и холода, и при свете пары масляных ламп лицо молодого центуриона казалось задумчивым и угрожающим. Антенох уставился на Марка и оскорбительно подбоченился. Огромный Аптион оскалил зубы, насмешливо угрожающий, и снял с пояса кинжал. — Схожу, заострю шест у ворот, он будет тебя ждать. Уходя, он посмотрел на Марка и покачал головой. — Не доверяй ему, держи меч наготове. Когда дверь закрылась, Марк засунул руку под тунику и достал кинжал Бритта. Антенок взял клинок из протянутой руки, долгую минуту разглядывал лезвие, а потом посмотрел на Марка. «Прикидываешь, стоит ли еще раз попытаться воткнуть эту штуку мне под ребра?» Брит помолчал и, поджав губы, спрятал кинжал на привычное место. «Нет, потому я и спас тебя даже после покушения на убийство». «Нет. Тогда почему?» «Не думаю, что смогу подобраться достаточно близко. Они придумали для тебя прозвище. Все это шваль, они всегда дают прозвище офицерам. Сегодня утром ты должен был стать сопляком». Теперь ты стал два клинка. Антенох выплевывал слова. Марк спокойно улыбнулся. Два клинка? Как гладиатор? Могло быть и хуже. Антенох прищурился. По слухам, ты сынок богатея, достаточно глупый, чтобы пожелать какое-то время провести в нашей глуши. И ты будешь поощрять эти слухи, если хочешь стать моим писарем. Брит немедленно ощетинился. Твоим писарем? Да пошел ты! Марк откинулся на спинку и рассмеялся, потом побарабанил по рукояти меча. — Присядь-ка, Антенох, и задумайся на минутку. Подождал, пока мужчина не усядется мрачно на кровать. — Ты явно образован, хорошо говоришь на чужом языке. Ты наверняка был управляющим какого-то местного чиновника или торговцем, а не простым солдатом увала, в милях от приличной еды и женщин, которым не нужно платить. Что случилось? Не лезь не в свое дело. — Давай рассказывай. Чему это может повредить? Я не поделюсь твоей историей с другими. Ты расскажешь Дубну, он скажет Морбану, а тот... Даю тебе слово, у меня немного иных ценностей, поэтому мое слово кое-что значит. Спокойный ответ заставил Антеноха замолчать намного быстрее, чем любые громкие приказы. Как ни странно, воспоминания смягчали выражение его лица. Когда я был еще мальчишкой, после смерти матери, меня принял торговец шерстью. Он меня воспитывал как сына вместе со своими детьми. Я никогда не знал отца, хотя не раз задумывался, не был ли внебрачным сыном этого торговца. Учился читать, писать, правильно говорить. Надеялся однажды занять какое-то место в его деле, пока мой брат не вбил себе в голову, что отец любит меня больше, чем его. Он настраивал старика против меня. Медленно, но верно. Пока я не оказался на улице, с горсткой монет и пожеланиями удачи. И тогда я решил получить то единственное, чего они никогда не смогли бы купить за все свои деньги — стать римским гражданином. Я думал вернуться к ним офицерам. Конечно, когда мне исполнится 25, и прикрикнуть на них, граждан второго сорта в собственной стране. Да поможет мне кадиций. Я был глуп. Теперь застрял здесь. Антонох поднял голову, и его глаза покраснели. Считаешь себя умным? Единственная разница между нами — в твоем звании центурион, раз тебе некуда было больше идти, кроме как в самую задницу собственной империи. И вновь Марк инстинктивно выбрал спокойный ответ, разрядивший гнев Брита. Это делает нас скорее союзниками, чем врагами. Будешь ли ты работать со мной или против меня? Ты мог бы стать первоклассным писарем центуриона, после небольшой полировки одним из лучших мечников когорты. Кроме того, мне может понадобиться человек, способный прикрыть мне спину. Он умолк, исчерпав все свои способности к убеждению и мудро решив, что нервирующее молчание лучше пустой болтовни. Антенох поднял взгляд, его лицо окаменело. — А если откажусь, ты отдашь мне этому ублюдку Фронтинию? Какой же у меня выбор? Марк решительно помотал головой. — Нет, выбор с тобой. Потом я не стану сваливать на других грязную работу. Слушай, мне нужен человек, которому я могу доверять в рукопашном. И не бояться, что он пытается воткнуть мне нож в спину. А что нужно тебе? Брит отвечал медленно, думая вслух. — Мне нужна возможность перестать быть дикарем, как эти дураки обозвали меня. Я хотел бы выучить пару трюков вроде тех, которыми ты побил меня утром, и чтобы этот гад Дубна хоть немного уважал меня, а не смотрел, как на грязь, приставшую к башмакам. Антонох расчетливо посмотрел на Марка. — А как насчет жалования? — Плата стандартная, но я сделаю тебя старшим солдатом. До тех пор, пока ты будешь моим человеком, больше не придется месить лопатой дерьмо. Антонох скорчил рожу и кивнул. — Ладно, мы договорились, но тебе, Центурион, два клинка следует помнить об одной маленькой детали. На этот раз рожу скорчил Марк. — А какой? — Я обещаю всегда быть честным с тобой, всегда высказывать свое мнение, чего это не стоило. Могут не понравиться мои суждения, но меня это не остановит. — И что ж ты хочешь высказать сейчас? — Ты выглядишь слишком молодо, чтобы люди доверяли тебе, особенно если им не довелось встретить тебя с мечом в руке. — Спроси у Фронтини разрешения отпустить бороду, если, конечно, у тебя растет борода. Глава